что несет. Он даже не знал за собой умения быть таким жестоким. Но сейчас, стыдясь этого, он одновременно и восхищался тем, что вот получилось. Сумел, ведь надо уметь, беспощадно, хладнокровно, впопад. «Разве я тебе нужен?» «Нет, тебе просто парень понадобился для вида, для чина, чтоб возле тебя лопушком сидел и пирожное подавал. А тут как раз я подвернулся. Ты и решила сгодиться». «Нет, Лилечка, нет, дитя, ты со мной «Динамо» не крути. Я не люблю «Динамо». Я за «Зенит» с детских лет. Поняла?» «Ты?» — выдохнула через силу Лилька. Но дверь столовой распахнулась, из нее выскочила Светлана Дагирова, увидела их возле вешалки и, поколебавшись лишь секунду, ухватила его за рукав. «А, попался! Где же ты пропадал? Я танцевать хочу!» За пианино в дверь было видно, опять сидел гривастый консерватовский малый и, потряхивая задом, как в седле, рубил четанугу чучу. «Я линдачить хочу, вот кавалеры пошли, научат, а сами...» Она поволокла его в комнату. За столом уже никого не было, на столе тоже ничего не было, то ли перемена к чаю, то ли вообще конец. Все, разбившись парочками, засели по углам и прилично любезничали, так что кроме них охотников не нашлось там просторней. «Алеша, у меня билеты в Большой на завтра, то есть уже на сегодня, — поправилась Светлана, — на вечер. Хочешь пойти со мной?» «Спасибо, но...» Он при этом подумал, а как же Юра Ржанников, жених? Ему не хотелось обижать этого престарелого парня, тем более, что у них завязались дружеские отношения, и больше того, уже наметились деловые. Да, это соблазнительно, черт возьми. Нет, не Большой театр, а то, что ему предлагал на кухне. Вернуться в город на реке корреспондентом центральной газеты, хотя бы и внештатным. Ого-го! Но так ли уж хочется ему туда возвращаться? Может быть, все-таки лучше Большой театр? «Ты сказал «но»?» «Что «но»?» — переспросила Светлана. Линда у них не получалось, устали, выдохлись. Они просто топтались на паркете, волоклись от стены к стене, иногда замедленно вращаясь. Светлана положила ему руки на плечо и обвисла, бесстрашно привалясь к его груди своей мальчишеской грудью. И он понял, что в том и смелость, что ничего нет, ни боязно, ни вспыхнет. Она заглянула ему в глаза. «Ну, говори, что «но». «Да ничего». «Нет, говори. Мне всегда очень интересно, когда я слышу «но», потому что я выросла на этих «но». «Да, но, нет, но, разумеется, но...» «Я всю жизнь слышу «но», и представь себе, всю жизнь им беспрекословно подчиняюсь. Я примерная девочка, Алеша, образец добропорядочности, ты учти. Но мне...» «Видишь, опять «но», уже мое. «Но мне надоело, что с возрастом они не переводятся, эти «но». Не отпадают, а наоборот, их появляется все больше и больше. А если бы я была по отчаянии, то давно бы, конечно, наплевала на них. Но... вот опять «но». И вот еще. Но всякий случай, когда возникает очередное «но», мне не столько хочется его преодолеть, сколько понять. В коридоре сильно хлопнула входная дверь. «Погоди, я взгляну». Светлана оставила его и вышла. Он в отрешенности, почти во сне, так хотелось спать, продолжал топтаться один. Светлана вернулась, сказала: «Лиля ушла». «Да?» — удивился он. «Ты догонишь ее?» «Нет», — сказал он. Он только подумал, а как же она доберется домой в Химки среди ночи? До вокзала еще можно пешком, а дальше? Когда первый поезд? Впрочем, уже не ночь, а утро. И сегодня Новый год, расписание изменилось. Он что-то видел об этом в вечерке. Весь транспорт придет в движение раньше обычного, и трамваи, и метро, и уж подавно пригородные поезда. Они всегда раньше всех, позже всех. Так что не было никакой нужды догонять Лильку. «Но я не забыла. Продолжим». Светлана опять соединила руки у него на шее. «Ты мне обязан сейчас же ответить, какие такие «но» возникли у тебя». «У меня нет никаких «но», — твердо сказал Алексей. «То-то же!» — улыбнулась она торжествующе. «Тогда в 7 у Большого. Жди». «Хорошо». Входная дверь в коридоре, слышно, опять растворилась и захлопнулась.